Красивое блюдо, нарисованный на нем альпийский вид, глубокие синие тона горных вершин и горизонта, все это воскрешает в их памяти картины прошлого. Сильвия дает сестре адрес хорошего мастера, который сумеет починить блюдо. Фамилия знакомая — Питан. Аннетта решила отыскать его. Застать его дома нелегко. Сильвия предупредила ее, что Питан постоянно в отлучке, и лавка чаще бывает закрыта, чем открыта. Однако Аннетта отправляется по данному ей адресу в предместье. Ей повезло. Питан дома. Он очень удивился гости. Предлог, кажется, ему не особенно правдоподобным. Однако его грубые руки, как только в них попадают осколки фарфора, нежно, почти благоговейно касаются опавших лепестков этого лакомого цветка, рожденного огнем. Но кто же отправляется в такое далекое путешествие ради починки? Впустив Аннетту, Питан не обнаруживает ни торопливости, ни удивления. Он вежливо усаживает ее, и, стоя перед ней, стоя он только чуть-чуть выше сидящей Аннетты, выслушивает гостью, устремив на нее мягкие бархатные глаза. Этот человек, в жизни которого, по-видимому, женщин не было места, никогда не смущается, разговаривая с женщинами. Он без всяких затруднений находит с ними простой и естественный тон. То детское, инстинктивное, что свойственно каждой из них, даже самой испорченной, сближает его с ними. Этот простодушный человек сразу угадывает все их уловки, их желания, как бы искусно они их не замазывали, и ничему не удивляется. Он их не осуждает и не вступает в пререкания, даже если они ему лгут, если они говорят «да» вместо «нет». Он слушает, благожелательно кивая головой, хотя его серьезный взгляд показывает, что он слышит «нет», но, глядя на его добродушную улыбку, им не приходит в голову сердиться. Они видят в нем товарища. На удочку его не поймаешь и сообщником не сделаешь. Сердечного и снисходительного товарища, который принимает их такими, как они есть, и уважает. Между ясными глазами Питана, который смотрит как пудель на стойке, и глазами Аннетты, этими окнами без занавесей, быстро устанавливается доверие. А имя Марка, произнесенное Аннеттой, окончательно растапливает лед молчания. Желтое лицо Питана сияет, он улыбается в бороду. «Вы, госпожа Ривьер?» Все, что Питан о ней слышал и что угадал сам, внушает ему уважение к матери Марка. И Питан спешит его засвидетельствовать. «Вы меня знаете?» — спрашивает Аннетта. «Знаю вашего мальчугана. Он на меня не похож». «Конечно, нет. Он, как все мальчики, он изо всех сил старается не походить на вас. Оттого-то я вас и знаю. Я его стесняю. Он от меня бежит. Не бегайте за ним. Жизнь вроде как стежка. Она петляет вам. Только надо выждать. Чем дальше он от вас уходит, тем ближе к вам подходит». Питан расцвел. Аннетта смеется. Нашлось звено, которое сразу связало их. Марк, они друзья. Поговорив о Марке, Питан спрашивает Аннетту. «Чем могу вам служить, госпожа Ривьер? Вы пришли по поводу Марка?» Аннетта слегка покраснела, смущенная тем, что он не поверил выдуманному ей предлогу. «Нет, дело не в нем. Но вы угадали. Я пришла к вам за советом. Простите, что я пошла окольным путем, вместо того, чтобы сказать напрямик». «О, я сразу усмехнул. Не извиняйтесь. С ихним священным единением они добились того, что все теперь подозревают друг друга». «Поменьше говорите, молчок, берегитесь тех, кто вас слушает». «Когда вы пришли, откровенность за откровенность, я тоже решил держать язык на привязи». «Я уже не держу его на привязи», — сказала Аннетта. «Делайте со мной, что хотите». Питану не свойственно самодовольство. Он добродушно говорит. «Со мной можете не стесняться. Говорите, госпожа Ривьер, мы с вами не того покроем, чтобы играть друг с другом в прятки». Аннетта просто, ничего не скрывая, выкладывает ему все. Питан, слушая, слегка вздрагивает, но не прерывает ее. Он дает ей досказать. Затем, покашливая, обращается к ней. «А вы знаете, госпожа Ривьер, на что вы идете?» «Это не важно», — спокойно говорит Аннетта. Питан снова откашливается. Он мысленно спрашивает себя, что побуждает эту женщину поставить на карту свою жизнь, свою честь. У него не хватает духа спросить ее об этом. Она догадывается. «Вы хотите, господин Питан, задать мне какой-то вопрос?» «Извините, госпожа Ривьер, Но если вас интересует судьба этого военнопленного, то не лучше ли для него оставаться в безопасности, чем идти на риск? Дело не в его и не в моей безопасности. Капитан без околичности спрашивает. Значит, вы любите того, другого? Щеки Анетты снова окрашиваются румянцем. Как еще молодая кровь. Нет, любовь тут ни при чем. Капитан, уверяю вас, я уже стара, это мне не по возрасту. У меня этого и в мыслях нет. Я думаю только об их дружбе. Не о дружбе со мной, что я для них, об их взаимной дружбе. И ради этого...